К утру она найдется, сообщил Сесс, чтобы успокоить его. Ага, согласился Рушала. Она такая отважная. Ты видел, как она здорово всех победила? Ну да, я даже участвовал. Сделанной скромностью согласился Сесс. Она самый-самый отважный воин, не успокаивался Рушала. Я обязательно нарисую, как она сражалась. Я никогда не рисовал много фигур сразу, но я запомнил. Придется подыскать доску побольше, потому что фигуры на моей доске будут очень маленькими. Тут Рушала остановился и зарыдал. Что такое? — встревожился Сесс. Ты снова ее видишь? Нет, — ревел Рушала. Я потерял свою доску. Она осталась в доме. А дома-то теперь нету. Как же я без доски? Я не могу рисовать. Нашел, о чем горевать, — фыркнул Сесс. Радуйся, что хоть жив остался. Да на что мне такое жизнь, если я не могу рисовать? — голосил мальчик. Вот болван, — удивился Сесс. Ну кому нужны сейчас твои картинки? Найду я тебе доску, только угомонись. И как Вердана не пришибла тебя до сих пор? Она благородная и очень добрая, — пискнула Рушала. Добрая? — переспросил Сесс. Какие у тебя странные понятия о доброте? Она ж на твоих глазах уложилась десяток стражей канцлера. Она же и тебя спасла, и она не убила никого. Она такая. Сесс рассердился и одернул мальчишку. Да сколько ты знаешь ее? Несколько дней? А я большую часть ее жизни. Большего чудовища, чем она, я в жизни не видывал. Она делает то, что ей в голову взбредет. Она бросила нас во дворце и бросила теперь. Тогда зачем ты ее искал? Задал очень уместный вопрос Рушала и с вызовом посмотрел на Сесса. Сесс понял, что малыш осознает гораздо больше, что он зря считает его ребенком. Да и ребенок ли это вовсе? Мальчишка, видать, много натерпелся и повидал в жизни. А еще этот ребенок недавно понял, что умеет читать чужие мысли. И Рушал тут же испугался, сжался и пропищал. Я не хотел знать, что ты думаешь. Этому надо учиться. Сесс мягко погладил мальчика по спине. Просто прими как данность. Мы не нужны Вердане. Рушал облегченно вздохнул. Он ожидал, что вор его побьет. Посланники Сесса не обнаружили Вердану. «Для дворянки она хорошо умеет прятаться», — добавил он. «А наш хороший охотник», — добавил другой. «Да знать бы, на кого она охотится теперь», — заключил Сесс и потер ушиб на спине. «Не найдем ее до следующего утра, будем сами уходить из города. Кто не желает больше служить, тот пусть уходит сегодня. Будет целый поток паломников к святым могилам, и вы легко укроетесь среди них. И чтоб без воровства». Дайте несчастным совершить последнее путешествие спокойно. Весь день она скрывалась на пепелище дома Верданы. Она вынуждена была потерять еще сутки. Камера связи могла работать. Оставлять ее в рабочем состоянии после пожара был огромный риск. И она намеревалась послать еще одно сообщение и уничтожить этот пункт связи. Сумерки только сгустились. Она обшаривала дверь и стену вокруг нее. Не обнаружив панель управления на стене, она попробовала открыть дверь вручную с помощью кристалла. Но, увы, попытки оказались безуспешными. Она передохнула, осмотрелась и подумала, приходя к грустному выводу, что комнату мог открыть только свет лампы. А почему ей не сообщили об этом тонкости, когда она была наверху, там, среди своих? И если б не Урсу, она бы не знать не знала, что есть такой способ. Вчера вечером она шарила на пепелище в поисках лампы, и в такой-то разрухе отыскать семейную реликвию вряд ли удастся. Вердана решила попытать счастье снова. Тело Урсу убрали из-под обломков. Вердана шарила вокруг места его смерти. Урсу в момент пожара мог оказаться в библиотеке. Он прятал тетради Ахши. Они за этой дверью. Она нашла лампу под поваленным столом. Кровля рухнула так удачно, что лампа почти не пострадала. Легкие вмятины не повредили механизма. Она нащупала ящичек у основания, припомнила манипуляцию Урсу и уже на ощупь высыпала порошок в отверстие. Она повернула механизм, он поддался с тугим скрипом. Вердана пришла в восторг, когда шум отвращения передался ей в руки, и лампа не остановила ход. Первая короткая вспышка ослепила ее, тело вздрогнуло, словно она испугалась. Она ввалилась в открывшуюся дверь, щурясь от яркого света. Рана стала очень сильно ныть, тело задрожало. Неприятные ощущения обострили восприятие. Комната была неисправна. Руки нащупали тетради, она сильно зажмурила глаза и стала считать их на ощупь. Если на пепелище нагрянут любопытные, привлеченные светом, ей конец. Она оторвала кусок платья, связала вместе тетради, прижала связку к груди. Свободной рукой она еще шарила по стене, чтобы найти открытую панель и набрать код уничтожения. На базе она быстро научилась производить эту манипуляцию на ощупь. В этой комнате не было ни одной знакомой формы. Все по-другому. Странно и то, что она не могла привыкнуть к свету. Точно он становился все сильнее, а тело ныло от этого неестественно. Она не заметила постороннего присутствия. Кто-то попытался сбить ее с ног. Она не упала. Тогда этот некто сильный вынес ее из комнаты буквально на руках. В ярости она изловчилась вцепиться ему в лицо. Но этот силач швырнул ее прочь от двери и потом кинулся на нее, стремясь прижать к земле. Какой-то обломок впился ей в больной бок, боль окончательно сковала ее, и от последующей серии ударов она стала терять сознание. Ее тело онемело так же, как в туннеле под дворцом. На этот раз забытье показалось вечностью. Она очнулась от очередного приступа боли в боку. Прикосновение к ране привело ее в чувство. Она рванулась и не смогла вцепиться в того, кто покушался. Она оказалась связанной. «Я предвидел, что ты очнешься и попытаешься меня убить». Довольным тоном пророкотал знакомый голос. «Поэтому я привязал тебя к столбу». «Ты славно поохотилась этой ночью, на тебе кровь. И не только твоя. Какое животное у нас имеет коричнево-красную кровь? Не припомню такого». Из тумана перед ней материализовалось лицо Сесса Моута. «Это ты там был?» — спросила она. «Где?» «Где ты была, Вердана? Хотел бы знать о твоих приключениях этой ночью». «А где я?» «А это моя резиденция. Императорские покои», — насмехался Сесс. «Мои люди нашли тебя вчера. Ты выглядела так, точно тебя драло стадо диких зверей. И при тебе не было оружия. Зато связка этих листов». Сесс кивнул куда-то в бок. Вердана скосилась и увидела тетради Ахши, перетянутые лоскутом ее одежды. «Отвязывай!» — дернулась она. «Сначала рану замажу». «Смерти ищешь?» — пригрозила Вердана. «Отвяжу, если обещаешь, что позволишь тебя полечить». «Отвязывай, обещаю». Сесс высвободил ее из толстых веревок. К ним подскочил заинтересованный Рушала. Он испуганно взвизгнул, когда увидел Вердану. «Я приказал тебе сидеть в углу и не смотреть сюда!» — прикрикнул на него Сесс. Он отшвырнул Рушалу от Верданы. «Она не в себе, придушит еще!» Рушала на четвереньках отполз подальше, закрыл глаза и заговорил. «А я услышал голос госпожи, и я хотел ее увидеть». «Увидел? Теперь иди назад», — приказал Сесс. «А вдруг понадобится помощь? Тут кроме нас никого не осталось». «А был еще кто-то?» — заинтересованно спросил Вердана. «Тут было много, пока нас не нашли». «А как нашли?» — пытался объяснить мальчик. «Я тебе сейчас дам по морде. Я отпустил своих людей», — вмешался Сесс. «Они были рады удалиться отсюда, к святым могилам, только бы не встречаться с благородной Даной Верданой Изидора». И Сесс окончательно освободил Вердану. «Как же они меня не убили?» — протянула она. «А они решили, что это и так мертвое. Сиди смирно и постарайся не кидаться на меня, пока я отмываю твою кровь. Я отмою ее там, где ты не достанешь, ну а потом ты снимешь этот свой чертов наряд и обработаешь остальное. А я приготовлю тебе во что одеться. Я соглашусь с нашим юным знакомым, который вчера убеждал меня, и весьма страстно, что ты великий воин, добрый и великодушный. Насчет последнего я бы с тобой поспорил, но соглашусь, что нужно обладать изрядным здоровьем, чтобы вот так шататься по городу 3 дня, да еще с таким ранением». Сесс оторвал блокиратор и положил на тетради. «Пусть полежит тут, обещаю не разглашать, о чем ты там думаешь».